Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте biba.ru. Николай Алексеевич Некрасов. Петербургский ростовщик. Действующие лица. Потап Иванович Лоскутков. Ростовщик. Лиза. Его дочь. Иван Федорович Налимов. Влюбленный в Лизу. Неизвестный господин. Издатель. Краснохвостов. Акулина Степановна. Ростомахов. Театр представляет комнату ростовщика, загроможденную шкафами и разного рода мебелью. На шкафах несколько штук столовых часов, множество подсвечников и прочее. На стульях неубранные платья, в углу ружья, на полу тюки и так далее. Явление первое. Лоскутков и Налимов. Налимов. Так вы решительно отказываете мне в руке вашей дочери? Лоскутков. Я? Сохрани меня, Бог. Да лучшего жениха для моей дочери я никогда не желал. Только... Только, Потап Иванович? Только будем говорить откровенно, как благородные люди. Говорите. Вы хотите, чтоб я отдал за вас мою дочь? Ну, хорошо. То есть, чтоб я отдал вам ее совсем, как следует, и до нее не касался, никакой от нее пользы не получал. Хорошо. Я знаю, вы человек благородный. Вам, когда 15 лет пройдет, пряжку за беспорочную службу дадут. Так как же вы хотите, чтобы я отдал вам ее безо всего? Помилуйте, если вам угодно будет дать что-нибудь в приданое, я за особенное счастье почту. Та-та-та-та-та, вот тут-то и запятая. А я говорю, не угодно ли вам будет что-нибудь подарить? Так, в знак родственного расположения. Господи, в первый раз слышу такие слова от благородного человека. Каналья. Все отцы еще награждают приданым дочерей своих. Мне дела нет до других отцов. Пускай себе хоть все дочерям отдадут, а сами по миру ходят. А я вот как рассуждаю. Вы теперь нанимаете кухарку. Человека, что ли? Ну, холостой человек, может, и другие расходы есть. Берете у меня дочь. Женитесь. Натурально делаете приобретение. А? Сочтите-ка. Сколько у вас останется в барышах от того, от другого? Можете даже кухарки не нанимать. Я уж о других расходах не говорю. А мне ничего. Я бедный человек. Кормил, поил ее. Знаете, у нее всегда такой аппетит. Фунта по 4 хлеба на день съедала. Ей-богу, как благородный человек. Уж не знаю, в кого она такая уродилась. Я совсем, кроме луку и хлеба, ничего не люблю. А жена покойница даже лук роскошью называла. Мало того, я даже башмаки дочери моей покупал. Черт знает, разорение. Никто под залог башмаков не приносит. Даже учителя хотел ей нанять. И теперь отдай я дочь ни за что? Ха! Да выкорми я поросенка. Щенка выкорми. Приличное воспитание дай. Да вы же мне за него деньги бы дали. А ведь дочь моя не щенок. Не щенок, Иван Федорович. Уж конечно, какой же щенок, Потап Иванович? Кабы щенок, стал ли бы я свататься? То-то же. Слава богу, такой же она человек, как и все. Да еще я вам скажу. Вы вот только через 15 лет пряжку за беспорочную службу получите. А ведь она у меня... Ну, понимаете? Со двора не ногой. Присмотр за ней был строжайший всегда. Сами можете рассудить. Голубица? Петербург не глушь какая-нибудь. Суньтесь-ка. Да вы, я вам скажу, Иван Федорович, такого кусочка век не видали. Хе, богачи, знаете, у них тысячи нипочем. Ко мне захаживали, будто денег занять. Хе, а сам бы, я думаю, 1005 отвалил. Ах, Потап Иваныч. Ну что, Потап Иваныч, чего испугались? Я дело говорю. Вы за деньги готовы отца родного продать? А что? Да уж умер, царство ему небесное. В академию медицинскую можно бы. Да жена тогда была еще жива. Куда? Руками и ногами. А ведь сгнил же в земле. И все сгнием, Потап Иванович. Сгнием, сгнием. И пеплу нашего не останется. Ох, грешные мы люди. Вот на днях умер художник Косточкин. Недели за две до смерти пришел ко мне. Ради бога, говорит, одолжите 25 рублей. Только на 2 дня. Я вам в заклад картину принесу. Одна рама, говорит, больше стоит, показывая на картину. Вот это самое. все говорил, знаменитого художника какого-то. Просил не продавать. Непременно, говорит, выкуплю. Да вот и надул шельма. Взял да и умер в самый день срока. Ой, уж нет хуже народа, как художник, сапожник, извозчик да перевозчик. Правду пословица говорит. Купите, Иван Федорович, картину. Недорого. Свою цену возьму. Ей-богу, свою. Положите 50 рубликов. Да на кой мне ее, черт? В сторону. Ах, какая мысль пришла мне в голову. Хорошо. Ей-богу, хорошо. Подходит к картине. Картина удивительная в самом деле. Вы дешево ее не отдавайте. Она, я думаю, 2000 или 3 стоит. Лоскутков с радостью. 3000, благодетель. Неужели? Она должно быть работы Микеланджело. Как бишь еще? Буонаротти. Да-да-да-да-да. Буонаротти. Или Рафаэля Сакцио. Сакцио. Позабыл. Ну, да все равно. Я сам у вас этой картины купить не могу, а порекомендовать могу. Благодетель, я в ножки поклонюсь. Публиковал уж в полицейской газете. За смертью художника продается декартина. Отлично, немецкой работы с изображением трех собак, двух свиней и барана. И человека в черкесской шапке. Да что-то никто не является. Хорошо, постараюсь. Сегодня же, может быть, к вам придут смотреть. Ну а уж вы насчет Лизаветы Потаповны. С удовольствием. Вы только подарочек приготовьте. Так, 2000-2 ассигнациями. Что вам стоит для будущего тестя похлопотать? Да знаете, поскорей. На днях бы и свадьбу сыграли. Вот покуда и подвенечные платья есть. Вчера принесли. Женился молодчик какой-то. Через недельку все приданое проиграл, а на другую уши есть нечего. Подвенечные платья по боку. Ах, суета сует. А Лизе оно как раз в пору. Коротенько немножко, ну да кто же на ноги у невесты станет смотреть? Грех, Потап Иванович, насчет таких подарочков толковать. Ну да уж что с вами делать? Может быть, как-нибудь и достану. А покуда прощайте. Не забудьте же картину порекомендовать. А как зовут художника, который ее рисовал? Неравно, знаете ли, покупатель зайдет? Хорошо, это к ему запустить. Налимов в дверях. Микеланджело Буонаротти. Явление второе. Лоскутков. Один. Буонаротти, Буонаротти. Какая фамилия странная. Что за Буонаротти? Должно быть, бестия чрезвычайное был. Из самой фамилии видно. Вот когда бы за картину 2000-3 в самом деле взять, да с Ивана Федоровича 2000-2, вот бы оно и того. Можно бы трески купить и другие лакомства дозволить себе. Добрейший человек Иван Федорович. Только я дочери так ему не отдам. Жирен будешь. Стыдитесь, говорит. Вот те раз. Да чего же тут стыдиться? Опять пусть даже было бы и стыдно. А деньги все-таки следует взять. Деньги – великое дело. Я за деньги готов на все решиться. Вот черта так совсем в свете нет. Я несколько раз призывал его. Хотел душу продать. И дешево бы взял, ей-богу. За пустяки отдал бы. Не является. Вот поди, верь тут ученым. Я ничему не учился, да поскорей их собственным умом добрался. В чем штука-то? Как сам денег-то не накопишь, так черт тебе их не даст. Нет, она денежка-то мудрёно достается. Много я труда положил. Было года мне 4, как отец сказал. Вздор, дитя мое, все в мире. Дело – капитал. И совет его премудрый не остался так. У родителя на утро я украл пятак. С той поры к монете звонкой страсть вдруг получив, стал у всех я собачонкой, кто богат и чив. Руки им из угождения я лизал, как льстец, и 7 лет от рождения был уж я подлец. Вскоре свыкся понемногу с ролью скупца, и, ложась, молился Богу, чтоб прибрал отца. Добрый, нежный был родитель, но в урочный час скрылся в горнюю обитель, навсегда угас. Я не вынес тяжкой раны, я на труп упал, и, обшарив все карманы, горько зарыдал. Продал все, что было можно, хоть за грош продать. и деньжонки осторожно начал в рост пускать, чтоб нажиться лес из кожи, лук да редьку ел, ни спины, ни рук, ни рожи, верьте, не жалел. Всех завел, провел и выявил, с кем сойтись пришлось, и пока не оплешивил, брал процент с волос. По картинке новомодной я их отпускал и в цирюльню ежегодно косу продавал. Вот теперь зато под старость есть немножко тут. Пусть приходят люди в ярость, говорят, он плут. И за что ж бронить за это? Мне отец сказал, честь – фальшивая монета, плутни – капитал. И черт знает, как нынче испортился свет. Молодые люди совсем перестали кутить. А который кутнет, смотри, год-другой, а на третий образумится. И уж к тебе ни ногой. Благородные разные страсти у людей были. В картишке иной мотнет. На другой день, глядишь, жена с салопом к тебе и бежит. А нынче дрянь, сущая дрянь, преферанс копеечный. Брошь проиграют, да после толков на рубль. И уж из благородных людей к нашему брату почти никого. Разве отставная кухарка к тебе с песков какая-нибудь забежит? Кофейку захочет выпить, притащит целый ворох тряпья. Посмотреть много, а за все-то 10 копеек напросится. Звонят. Вот опять кого-то Господь дает. Явление третье. Лоскутков и неизвестный господин. Неизвестный входит и прямо обращает внимание на картину, останавливается и несколько минут стоит как бы пораженный. Лоскутков следит за каждым его движением. Неизвестный сам с собою. «Превосходно! Восхитительно! Великий Микеланджело! Узнаю твою чудотворную кисть!» Лоскутков про себя. «Что он говорит? Хвалит?» Потирает руки. «Эге-ге-ге-ге!» Неизвестный, одушевляясь. «Современная живопись ничего не представляет, чтобы могло сравниться с этим великим произведением по чувству, по колориту, по глубокому знанию природы и человека. Великое, гениальное произведение, которому нет сравнения, нет цены». Лоскутков про себя. «Нет цены, Господи, за что мне такое счастье?» Неизвестный, более и более одушевляясь. «Если бы нашелся человек, который мог со временем подарить искусство подобным произведениям, миллионов мало бы для вознаграждения этого необыкновенного человека, этого гения!» Лоскутков про себя. «Миллион! Батюшки, он меня с ног сшибет!» Неизвестный в совершенном восторге. «На колени перед этим великим произведением искусства! На колени! О, если бы я мог украсить им мою картинную галерею! Все мое состояние – плод многолетних трудов! На колени!» Падает на колени. Лоскутков. «Все состояние? На колени!» Падает на колени за неизвестным. Неизвестный оглядывается и как бы выведенный из самозабвения. «А, вы здесь? Вы хозяин этой картины?» Лоскутков, притворяясь растроганным. «Постойте еще немного перед этим великим произведением. Дайте и мне постоять. Я вот сейчас только вошел и прямо бряк на колени. Не могу выдержать. У меня уж такое чувственное сердце». Неизвестный значительно. «Вы сейчас только вошли?» «Я всегда, когда вхожу в эту комнату, в это святилище, можно сказать, тотчас становлюсь на колени. И верите ли, слезы прошибают меня, старика». «Стало быть, вы ничего не слыхали?» «Ничего». «А я, знаете, уже с четверть часа вошел. Смотрю и говорю себе, ничего особенного. Картина как картина. И так, для шутки, упал на колени». Лоскутков в сторону. «Ври, ври, голубчик, на дурака напал». Громко, с иронией. «Да, конечно, если хотите. Я и сам так только, по привычке. А в картине в самом деле нет ничего особенного. Просто, можно сказать, дрянь». «И правда ваша, дрянь. Никакого решительно достоинства». Лоскутков в сторону. «Эк его, понес. Нечего сказать, понес». «Ни малейшего. Так, для виду только. Ну, знаете, все лучше, как на стене что-нибудь висит». «А что вы за нее возьмете? Я, признаться, люблю картины. Даже дрянь покупаю. Для меня была бы только картина». Лоскутков в сторону. Складно врет разбойник. Я не подорожусь. А как? Да что долго-то толковать? Давайте 40 000 бумажками. Почтеннейший, вы с ума спятили. Да она больше 1000 рублей не стоит. Лоскутков вскрикивает. 1000 рублей! С первого раза 1000 рублей дает. Да я бы тебе, дураку, за 100 рублей вчера еще продал ее. Нет. Она, верите ли богу, мне самому в 50 000 пришлась. 10 000 только так уж сбавлю. Ну, поистерлась немножко и то, и другое. Возьмите 1000 рублей. И не подумаю. Да пусть она лучше пропадет, сгниет. Да я лучше детям ее оставлю. По крайней мере, благодарить будут. Ах, дайте 25 000, и Господь с вами. 2000. Нельзя. Клянусь моим богом, нельзя. Себе дороже стоит. Посмотрите, работа отличнейшая. Не русский, я думаю, делал. Где русскому так ухитриться? Ну, как хотите, прощайте. Идет к двери. Лоскутков в сторону струсив. Батюшки, уйдет. Ей-богу, уйдет. Вот тебе и 2000. Послушайте, была не была, 10 000. Неизвестный в дверях. 4. Лоскутков жалобным голосом. Благодетель, не разорите, себе дороже стоит. Положите хоть 5. Ну, так и быть, 5. По рукам. Вот задатку 500 рублей, вечером приду за картиной. И остальные все привезу. Лоскутков прячет деньги. В сторону. Надул. Громко. Ну, по рукам. Неизвестный в сторону. Надул. Громко. Только смотрите же, картина за мной, и не подменить. Не то я вас по судам затаскаю. Прощайте. Явление 4. Лоскутков, потом Лиза. Лоскутков. Господи, бывает же такое счастье человеку. И за что? Висела на стене картина, черт знает какая. Ни виду, ни великолепия. Вдруг приходит к тебе человек и так, ни с того, ни с сего, дает тебе 5000. Подлинно рука провидения. Жаль, что я 100 000 не попросил. Он бы, может, мне и 20 вдруг отвалил. Входит Лиза. Дочь моя, обними меня. Поцелуй своего родителя. Я счастливейший человек из смертных. Те башмаки, что не выкупила в срок Перетачкина, так и быть, я тебе их дарю. Лиза. На силу-то вы образумились, спохватились, что нельзя же дочери вашей без башмаков ходить. Очень благодарю. Ну вот я сейчас их и надену. Хочу идти к Александре Григорьевне. Лоскутков. Ну так я и знал. К Александре Григорьевне. Что у тебя за дружество с ней? И чего там, кажется, долго сидеть? Пообедала, да и марш домой. Сплетни, пересуды. Она только, я думаю, и толкует, что у вас, как, да много ли. А ты и распустишь язык. Ах, куда бы я был рад, кабы ты даже совсем не шаталась к Александре Григорьевне. Вот еще. Только одна родственница и есть, да еще бы и к той не ходить. Нет уж, как хотите, а я сейчас оденусь и уйду. На весь день уйду. Мне, право, здесь с вами не очень-то весело. Сухари глодать да слушать, как вы со своими гостями бронитесь. Слышен звонок. Вот кто-то уж и идет. Ну, я пойду собираться. Явление 5. Лоскутков и издатель. Лоскутков. Гости? Ну, слава богу. А вось удастся кого-нибудь надуть. Делает печальную рожу и идет отворить дверь. Пожалуйте. Ох-ох-ох, плохие времена. Издатель. Мое почтение, Потап Иваныч, привезли. А, привезли. Ну, доброе дело. Так, стало быть, вы согласны взять по 7 копеечек за экземпляр? Делать нечего, нужда. Уж если бы не крайняя нужда, богом божусь, меньше 10 копеек за экземпляр не взял бы. Сочинение превосходнейшее известного автора, и должно в короткое время все разойтись. Так, а где прикажете свалить? А вот сюда, я укажу. Издатель в дверях. Ступайте сюда. Входят 2 ломовых извозчика с тюками книг. Что за издание? Бумага отличнейшая, слог единственный. И шрифт очень хорош. А вот я там рассмотрю. Эге, батюшка, да никак книжечки-то с виду жиденькие. А сколько тут с учетом-то? 1200 экземпляров. А сколько печаталось? Да, столько же и печаталось. Ну, значит, немного ж разошлось. Охота вам была бумагу переводить? Сюда, за мной. Вот я там их пересчитаю, да тотчас вам денежки отвалю». Скрывается в дверь направо, за ним уходят извозчики с книгами. Издатель, махнув рукой: «Благополучного пути! Там им и сгнить». «Слуга покорнейший, чтоб я стал их выкупать». «Нет, много будет всякую дрянь выкупать, капиталу не хватит. А ведь вот в самом деле я дурак, думал, что бог знает, какой капитал наживу. Беда с сочинителями связаться, первейшие плуты». «Конечно, нельзя ума отнять, умеют надуть мастерски и всегда благородным манером каким-нибудь. И не то, чтобы он тебя среди улицы до рубашки раздел. Нет, он к тебе нечувствительным образом подъедет, на деликатной ноге и в объятия тебе бросится и то, и другое. А на поверку-то глядь, ограбил разбойник, и последнюю нитку с тебя уж тащит. На завтра глядь, у тебя уши ловчонку заперли, и глядишь, с Невского-то проспекта приходится переезжать в Коломну, в Литовский замок. А он все себе ничего, благородный человек». Наша книжная торговля так уж истори идет. Простачков невинных ловля – первый авторов доход. В кабинете примут знатно и сигарочку дадут, и почтеннейшим печатно, и умнейшим назовут. С аккуратностью большою рассчитают барыши, а издашь – махни рукою и в подвалы положи. Разорили и отстали, всякий с ними уж не тот. Только деньги размотали, глядь, Господь другого шлет. С ним опять развязка та же, я и сам богат бывал. Жил когда-то в бельетаже, всех морочил, надувал. Драл с живых и с мертвых шкуру, не боялся никого. А попал в литературу и надули самого. Здесь хватило бы для внуков, да 100 книжек издал в год. И теперь карман мой звуков никаких не издает. Такая уж литература. Вот и я, как есть нечего будет, начну сам сочинять. Отличным литератором буду. Ну что, батюшка, сосчитали? Лоскутков: «Сосчитал. Ровно 1192 книжки. Теперь останется еще одно». Издатель: «Теперь останется только денежки получить, и дело с концом. Только вы уж, пожалуйста, Потап Иваныч, надеюсь, не мышь, ни какая другая гадина. Поверите ли, такое сочинение, что стоило бы за стеклом держать». «Мыши, не беспокойтесь. Чего другого, а мышей у меня и в заводе нет». «Ну, так». Берет счеты. 1192 книжки, 1192 копейки. Раз. Звонок. «А, видно, еще бог гостя дает». Отворяет дверь. Явление шестое. Те же и Краснохвостов. Краснохвостов из-за двери: «Дома ли Лоскутков?» Лоскутков: «Дома». Вводит незнакомого господина. «Сделайте одолжение, потрудитесь несколько обождать. Я вот сию минуту». «Ну так, 1192 копейки раз». Краснохвостов выходит вперед и рассуждает сам с собою: «Шельма должен быть. А есть удивительно хочется. Что бы такое ему заложить?» Лоскутков в стороне: «1192 копейки три». Краснохвостов: «Когда заиграешься в карты, теряешь совсем аппетит. А проиграешься, тотчас захочется. Глупая вещь, обыграли разбойники. Уж верно наверняка. Я, правда, на руки пристально смотрел. Да видно, он какую-нибудь особенную штуку знает. Эх, дурак я. Мне бы им закричать: подлецы вы, мошенники! Может быть, который бы оплеуху дал, ну тут бы...» Лоскутков: «Прощайте». Издатель: «До свидания, почтеннейший. Всех благ жизни». Издатель уходит. Краснохвостов: «Что бы ему такое заложить?» Рассматривая футляр: «Хороший футляр». Лоскутков: «Что вам угодно-с?» Краснохвостов мрачно: «Денег». «Ох, деньги, деньги. Что это нынче за свет? Кого не спроси, всякой говорит: нужно денег. А куда как денежки солоно достаются? Вот и у меня, верите ли богу, денег совсем нет. Мне бы только закусить. Так, чтоб было что-нибудь закусить. Я вот вчера вечером на прекраснейшем ужине был. Черт знает, совсем есть не хотелось. Так-с. Вот этот футляр. Французской должно быть работы. Посмотрите, как хорошо сделан. Хорошо сделан. Отлично сделан. Ну вот, вижу. Вы знаете толк в художествах. Приятно иметь дело с умным человеком. Так футляр вам нравится? Хотите, чтобы он был ваш? То есть как? Вы хотите его мне? Вечно буду благодарен вам за такой приятный подарок. Краснохвостов. Пожалуй, если хотите, я вам его и подарю. Только знаете, я немного ем, пустяки, крошечку, вот я уж и сыт. Вы мне что-нибудь, чтобы так, знаете, можно было немножечко закусить? Понимаю, отчего же. Можно и так. Полтину серебра, если вам угодно. Помилуйте, да у Леграна на полтину только зубы разлакомишь. Вы бы еще 2 двухгривенных. Звонят. Лоскутков бежит отворить. Мало бестия дает. Хоть бы целковый. Осматривает себя с ног до головы. Хорошо бы шинель. И порядочные бы деньги можно взять. Да холодно, черт возьми. И в ней-то до костей пробирает. Черт знает, все было тепло и вдруг морозы. Бывает же несчастье. Подлинно, судьба всегда человеку наперекор. Явление 7. Те же и Акулина Степановна. Лоскутков во время монолога Краснохвостова разговаривал с ней в полголоса. Отходит от нее, говоря: «Хорошо-с, ваш солоб сейчас будет-с». Краснохвостову: «Ну-с». Краснохвостов: «Так вы ничего больше полтины не можете дать?» «Рад бы, да что делать, ей-ей не могу-с, и то беру только так, на свой страх». «Ну, давайте деньги, только знаете, еще бы что-нибудь, мне совсем мало, вот если бы...» «Послушайте», замечает, что Лоскутков старается потихоньку развязать узелок. «Это вздор, я так, для памяти завязал». Акулине Степановне: «А холодно на дворе?» Акулина Степановна: «Вестимо, не лето. Я и теперь не могу отогреться. Зуб зубом свести. Уж такой мороз, 10 лет не запомнят. Что, батюшка, солобчик-то, уж не спровадил ли куда-нибудь?» Лоскутков: «Сейчас». «То-то же. Знаю я вашу братью. Умеете и в прокат отдавать, и в ломбард закладывать». Краснохвостов, рассуждая сам с собой: «А будет оттепель. Непременно будет. Уж в Петербурге такая погода. Самая непостоянная погода». Снимает шинель и остается в летних брюках. «Да и брюки на мне летние». «Послушайте, почтеннейший». Лоскутков: «Не могу найти. Вот уж кончу с ними, тогда отыщу». Краснохвостов: «А что вы положите под шинель?» «Под шинель? Вы хотите...» «Что вы так на меня смотрите? У меня кровь горячая. Я ведь того. Огонь! Просто огонь! Даже в декабре месяце мороженое ем. Вот я даже шкаф прошлую зиму хотел запирать, обливаться. И что шинель? Только сверху защита. А ведь и под шинель поддувает». Лоскутков, рассматривая шинель: «Целковых 10, пожалуй, можно дать». 10 целковых? Мало, ей-богу, мало. Рублей хоть 50 положите». «Не могу-с. 10, если угодно». Краснохвостов, подумав: «Ну, давайте 10. Мне же легче будет выкупить». Лоскутков записывает что-то в большую книгу и потом отдает деньги. «Коли не выкупите через месяц, уж не прогневайтесь». «На днях же приду». Ловко расшаркивается. «Непременно приду». Акулина Степановна: «Коли не замерзнешь». Краснохвостов: «Только знаете, вы уж, пожалуйста, никому». Уходит, напевая: «А мой удел сердечный холод и безнадежная любовь». Лоскутков: «Очень порядочная шинель, 60 рублей стоит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да ведь подкладка-то дырявая. Карман? А? Шарит в кармане. Ничего, хоть бы грош какой-нибудь был». Акулина Степановна: «Ну, полно, уж захотел у этого фуфыжника, прости господи, что-нибудь в кармане найти. Давай же, солопишка-то». Лоскутков: «Сейчас». Явление 8. Лоскутков, Акулина Степановна и Лиза. Лиза входит в салопе и шляпке. «Ну, папенька, я совсем готова. Иду к Александре Григорьевне». Лоскутков: «Ну, бог с тобой, матушка. Только не засиживайся, пожалуйста. Помни, что у тебя есть отец. Акулина Степановна, бросаясь за уходящей Лизой. «Надка! Вон о грех какой! Господи, Мать Пресвятая Богородица! Постой, плут ты разбойник! Душа басурманская картофельная! В чужие солопы дочку рядить! Вишь, собралась гулять! И горя нет, что солоп-то чужой! Мошенник! Душегубец!» Тащит солоп. «Снимай-ка, снимай, голубушка!» Лоскутков. «Не снимай, старухи. Деньги. Вот тебе, разбойник, твои окаянные деньги!» Бросает ему деньги. «Дочь в мой солоп нарядил! Дышла ты окаянная!» Лоскутков. «А что же? Неужто мне из-за своих денег да еще на солопы тратится?» Берет солоп и отдает ей. «Уж приди, когда опять вдвое сдеру!» «Не приду! Нога моя не будет у тебя! По всему околотку расславлю разбойника! Механик ты этакой!» Явление 9. Лоскутков и Лиза. Лоскутков. «Вот уж подлинно, баба глупая, как будто что-нибудь сделается солопу. Ну а ты уж вот и расхныкалась. Неприлично, ей-богу, неприлично. Вот завтра, а может быть и сегодня, еще кто-нибудь солоп принесет. Ну тогда и пойдешь к Александре Григорьевне». Лиза. «Да я сегодня обещала прийти. Стыдно вам, у родной дочери солопишка нет, да и не только солопа, платьишка даже нет. Все должна в чужих обносках ходить, идешь да боишься. Опять того гляди, случится, как в прошлом году. Привязался ко мне на улице какой-то господин. Где ты, голубушка, этот солоп взяла? Это, говорит, солоп моей жены. Да чуть меня в полицию не потащил. Срам с вами, вы хуже жида, папенька, уж всякий скажет, что вы хуже жида. Недаром она вас разбойником обругала. Уж точно настоящий разбойник. Вот я читала в одной книге про какого-то Мефистофеля, который, говорят, превращался в собаку и ел живых людей. Уж нечего сказать. Вы настоящий Мефистофель!» «Разбойник. Мефистофель. Откуда она таких слов набралась? Дура сморозила, а ты и повторяешь. Разбойник. У разбойника и руки в крови, и рожа так смотрит. Да еще Мефистофеля какого-то тут приплела. Стыдно родителя звать Мефистофелем. Я тебя нянчил, кормил. Тухлой салакушкой, мерзлым картофелем. Свежую водою поил. Можешь рядиться ты в платье блестящее с барынь богатых, больших. Лучше б одно да свое, настоящее, чем два десятка чужих. Платья все выкупить могут решительно. Пусто вдруг станет в шкафах. И я останусь подумать мучительно. В чем же? В одних башмаках. Что ж тут стыдиться-то? Таять в истерике. Выть из таких пустяков. Дикие, слышал я, ходят в Америке даже и без башмаков. Ну, полно хныкать-то. Хочешь непременно идти, так иди. Я тебя не удерживаю. Да в чем же я пойду? Лоскутков, накидывая на нее шинель. А вот, что тут за церемонии? Некрасиво да тепло. Подите вы, еще бы в солоп нарядились, да по Невскому прогулялись. И наряжусь, ей-богу наряжусь. Вот только ни одной шинели не будет, покупать не стану. Раз, помню, со мной и случилось, да и не то чтобы из-за каких-нибудь пустяков. Шинели или там сюртука, а то казус пренеприятный. Вот я поскорей шинель в рукава, подпоясался поплотней, да так целые 3 недельки и выходил. Даже в гостях несколько раз был. Ну, знакомый человек обедать зовет. Жаль отказаться. Что, говорит Потап Иванович, в шинели? Да обед, говорю, дал. Не снимать 6 недель. Ношу вместо траура. А у меня, кстати, тогда только жена и умерла. Хорошее дело, говорит. Обеты надобно исполнять. Вот так-то. Век живи, век учись. А то расхныкалась. Чем худа шинель? Надевает и с важностью прохаживается. Слышен звонок. «А кого-то еще Бог дает. Ну, марш в свою комнату!» Явление 10. Лоскутков и Растамахов. «Здравствуйте, почтеннейший! Читал я в газетах, у вас, говорят, продается картина с изображением 3 собак, 2 свиней, барана и человека в черкесской шапке. Мне, признаться, и свиньи ваши, и человек, и бараны наплевать. А вот собаки меня интересуют. Я собак чрезвычайно люблю. Даже могу вам сказать, уважаю. Собака – это превосходнейшее произведение природы. Лучше человека. Человек тунеядец. Свинья, с позволения сказать, разные мерзости делает. Обкрадывает господ. А собака? Поверите ли, почтеннейший, я сам жалею, что не родился собакой. А? Лучше бы, а? Договорите же, почтеннейший!» Довольно сильно толкает его в плечо. Лоскутков, струсив. «Совершенная правда. Я даже сам чувствовал иногда желание превратиться в собаку. Собаке и платья никакого не надо, и квартиры может не нанимать, и даром ее добрый человек покормит. Совершенная ваша правда. Бедному человеку гораздо выгоднее родиться собакой». «То-то же, мой почтенный. Да будь вы собакой, я же за вас рублей бы 50, а может и сотню дал. А теперь, по правде сказать, гроша не дам. Ей-богу, медного гроша не дам. Что вы так сморщились и сычом на меня смотрите, а?» «Ничего-с, удивляюсь вашему красноречию, глубокомыслию, так сказать». «Напрасно, почтеннейший. Ничего не получите. Я за такую дрянь не плачу. А вот картину, пожалуй, куплю. Если собаки хорошо сделаны. Ну что же, продадите». «Крайнему моему сожалению, не могу-с. Уже продано». «А, ну, продано. Нечего и толковать, жаль. Я люблю картины, где так изображают собак. У меня, я вам скажу, пропасть таких картин. Даже живописца нанимаю. Чуть отличится собака какая-нибудь, тотчас с нее портрет. 10 000 ему плачу в год». Лоскутков в сторону. «О, 10 000! Чудесно делает бестия собак. Просто собаку съел. У меня 4 комнаты увешаны собаками его работы. Богатейшая галерея. Слышите ли вы, черт вас возьми?» Хлопает его по плечу. 800 картин, и на всех собаки одна другой лучше. Даже один кобель с желтыми подпалинами так сделан, что я в натуре лучше никогда не встречал. 200 000 за него не возьму». Лоскутков в сторону. 200 000. О, какой туз! Растамахов. «Уж как я, такого парня нет и не бывало в старь. Весь мой дом – большая псарня, и я сам – отличный псарь. Широки мои владения, у меня с давнишних пор 10 000 душ имения и 18 000 свор. Дорога моя забава, да зато и веселит, об моей охоте слава по губерниям гремит. Как кубарь матерый заяц чистым лугом подерет и ушами, как китаец, хлопать в ужасе начнет, тут последняя копейка мне не стоит пустяка. Только б сокол или змейка подхватили русака. Лучшим псам и стол особый, а отличных так люблю, что редком с своей особой и с женой своей кормлю. Уж как я, такого парня нет и не бывало в старь. Весь мой дом – большая псарня, и я сам – отличный псарь». Слышите ли вы, черт вас возьми, а? А вот не хотите ли я вам расскажу, как мы охотимся? Собаки лают. Гам-гам-гам-гам! На все голоса. Охотники кричат «Го-го-го!», трубят врага «Брррррр!», и вдруг заяц летит на чисто поле. «Ату его! Ату!» Слышите ли вы, черт вас возьми? «Ну да, я вижу, вы дрянь. Совсем не имеете страсти к охоте. Прощайте». Идет и останавливается перед картиной. «Эту картину вы продавали?» «Она самая». Растамахов сам с собою. «Я таких собак сроду не видывал. Живые! Просто живые!» «Надо их непременно в мою свору, в мою галерею». Лоскуткову. «Вы мне непременно должны этих собак продать». Лоскутков. «Не могу-с. Я уже имел вам счастье докладывать, что эта картина продана». «Продана? Ну так вырежьте мне одних только собак, а картина останется у вас. Я вам за собак хорошие деньги дам». «Нельзя-с». «Можно, слышите ли вы? Можно, черт вас возьми! Я без этих собак от вас не уйду». «Как угодно-с. А я уж и задаток получил. Вот уж скоро за ней пришлют». «А вы не отдавайте. Задаток можете возвратить. Я 5 000 не пожалею». 5 000? «Да я за 8 ее продал». «Ну так я вам 16 дам». Лоскутков сам с собою. «Батюшки, что я наделал? 16 000, а я за 5 продал. Он меня ограбил. Он меня разорил». Растамахову. «Вы верно изволите шутить». «Убирайтесь вы к черту с шутками. Я, мой почтеннейший, шутить не люблю. Стану я с вашей братьей шутить. Вот вам задаток 1500 рублей ассигнациями. Остальные 14 500 рублей сейчас привезу и картину возьму. Ну?» Лоскутков в сильном волнении. «Батюшки, батюшки, батюшки, что делать? Не возьмешь 5000, потеряешь, возьмешь, тот, чего доброго, пожалуй, в полицию тебя на старости потащит. Процесс с тобой затеет. Никогда еще такой оказии со мной не случалось. Деньги к тебе в руки сами идут, а взять боишься. Ну? Лоскутков сам с собой. Если бы хоть не прежде с тем увидаться, можно бы как-нибудь его надуть. Задаток возвратить, прибавить ему что-нибудь. «Ну что вы, черт вас возьми, берете, что ли, деньги-то? А не то прощайте!» Лоскутков, кидаясь за ним. «А, была не была! Извольте, уж нечего делать, решаюсь для вас. Только вы уж пожалеете меня, ведь он может меня избить, в полицию отправить. Прибавьте хоть целковничек». «Ну, черт с вами, прибавляю хоть 10. Вот задаток. Запишите мою фамилию. Севастьян Григорьев Растамахов Широбоков. Отставной прапорщик. Жительствую временно у Демута. Номер 459. Прощайте, Лоскутков. Всех благ жизни». Явление 11. Лоскутков. 1. Ай да картина, батюшки светы, вот не ожидала я такого счастья. Да я корюшки, да я икры с радости сегодня поем. Уж что себе жиденький тот художничек не толкуй, я картины ему не отдам. Задаток назад, да и только. Уж хоть и поколотит, куда ни шла. За такую сумму можно побои снести. Ах, ну я сегодня точно пьян напился. Удивительную радость чувствую на душе, как будто меня вдруг в статские советники пожаловали, или это купец Севастьянов, что заложил у меня 40 000 пудов, Сергучу, скоропостижно скончался. Вот оно счастье-то! Не ожидал, не гадал, и вдруг ни с того, ни с сего 16 000 к тебе в карман. Звонят. Вот опять кто-то идет. Право, даже уже не хочется сегодня и принимать. Явление 12. Лоскутков и Подзатыльников. Подзатыльников. А, честная душа на костылях. Лоскутков. А, Ермолай Иваныч, Ермолай Иваныч. Целует его. Голубчик, сколько лет, сколько зим не видались. Откуда Бог принес? Ездил на побывку в свое место. В свое место? Ну, слава богу, слава богу. Домашние здоровы ли? Живут, пока мыши головы не отъелись. Все такой же шутник. Я ведь к тебе, Потап Иваныч, за делом. Знаю, знаю, уж тебя без дела не заманишь. Ведь нет, чтобы когда-нибудь зашел этак посидеть, покалякать, да выпить бутылочку винца. Так что же-с, мы от этого и теперь не прочь. То-то вот и есть, что теперь вина-то дома нет, а посылать некого. А вот что, ты закусить не хочешь ли? От хлеба, соли никогда не отказываюсь. Вот и хорошо. Ты икорку свежую любишь? Как же-с. Ну а сишка копченого? Наша невестка все трескает. Так приходи на будущей неделе. Чего-с? Приходи на будущей неделе, угощу. У меня занимает деньги рыбак из Никольского рынка. Так хотел прислать на пробу и сига, и икры. Подзатыльников кланяясь. Очень много милостей. Укомплектован по самую макушку-с. А что, Потап Иванович, пил ли ты хоть чай? Чай? Эк, хватился. Еще вчера утром пил. Впрочем, если хочешь, пожалуй, напьемся. Только мне бы не хотелось тебя разорять. Ведь я думаю, в дороге деньжонками-то поиздержался. Да, так и нечего таить, есть тот грешок. Я знаю, что уж без этого нельзя. За этим-то больше я к тебе и завернул. Будь друг, суди меня бабочками. Как-с? Дай взаймы. А я, как только определюсь к хозяину, так и отдам тебе с моим почтением. Хорошо, хорошо. Только вот беда. Денег-то у меня теперь нет. Полно, Потап Иваныч. У кого ж и деньгам быть, коли не у тебя? Права нет. То есть они и есть, да не свои. Один приятель пускает их через меня в проценты. Да такой жид, что не велел брать меньше, как капитал на капитал. Подзатыльников в сторону. Мошенник. Ему. Потап Иваныч, побойся бога, вспомни хоть мою прежнюю хлеб-соль. Хлеб-соль ешь, а правду режь. Да и какую же я от тебя видел хлеб-соль? Да ты припомни только, что я в прошлом году хозяйскую-то лавку чуть-чуть не всю к тебе перетаскал. Великая важность. А за то, что за товар ты приносил? Вон, гранднаплюта, 2 куска и до сих пор с рук не идут. А уж кажется, как дешево отдаю, 5 с полтиной отдаю. Ты бы еще заломил 10, он и в гостином-то по целковому продается. А, то-то же и есть, а ты с меня почем брал? По 1,5 рубли. «Нет, извини, голубчик, по рублю, по 50 и по 2 копейки. Впрочем, об этом толковать нечего. Ты в нужде, а я, как добрый христианин, обязан помогать ближнему. Говори, сколько тебе надобно?» «Да мне, покуда хошь, рублев 50 ассигнациями». 50? Оглядывает его и не видя никакого заклада. «Да как же? Разве уж у тебя ничего и нет?» «То-то, что ничего!» «Да...» Подходит и рассматривает надетую на нем шубу. «Ну, на эту штуку нельзя дать 50 рублей, потому мех-то уж повытерся. Вон, сзади-то какие-то лысинки видны». Подзатыльников смотрит на него с удивлением. «Да кто ж тебе сказал, что я прошу у тебя под шубу?» «А, так у тебя есть что-нибудь другое?» «Ничего у меня нет. Я думал, что ты по старой памяти дашь без заклада». Лоскутков с испугом. «Без заклада? Господи, твоя воля! Ведь есть же такие разбойники. Хотят взять деньги в долг и без заклада. Да это денной грабеж. Кровопийца! Что ты, головы моей ищешь, что ли?» «Так видно от тебя, как от козла, ни шерсти, ни молока не дождешься. Прощай, обирала Аспидыч». «Прощай, прощай, голубчик. С чертом бы тебе только и знаться». «Ну ладно, ладно. Смотри же, чай за тобой». Явление 13. Лоскутков и неизвестный господин. «Извините, что немножко замешкался, зато теперь мы в минуту кончим. Деньги я вам сполна привез. У подъезда ждут двое моих людей, чтобы взять картину. Я сейчас позову». Лоскутков делает печальную рожу и останавливает его. «Не зовите». «Что такое?» «Не прикажите казнить, выслушайте. Будьте отцом и благодетелем. Имейте сострадание к несчастному». «Что вы хотите сказать?» «Я бедный человек. У меня часто за обедом не только говядины, куска хлеба не бывает. Что делать? Нужда. Дочь моя, прелестнейшая девушка, смею сказать, ходит в старых родительских сапогах и страдает губной болью от мерзлого картофеля. Все утешение наше составляла эта картина, это великое произведение искусства, как вы изволите говорить. Эх, поверите ли, мы так привыкли к ней, что делили с ней горести. Нам с ней даже весенняя корюшка казалась вкуснее. Дочь моя часто просиживала перед ней по целым часам. Я сам, как изволите видеть, на колени перед ней становился. Вдруг черт попутал меня. Подлинно уж видно, так судьбе угодно. Вздумалась картину продать в надежде хоть сколько-нибудь поправить бедственное свое положение. Вот и изволили вы сторговать и задатку пожаловали. Как узнала дочь моя, что картину от нас возьмут, тотчас в слезы, и вот теперь она лежит уж больная на одре страдания. Может быть, и умрет от печали. Сам я сначала ничего, а как подумал, что сегодня нам с картиной придется расстаться навеки, так меня старика за сердце и ущипнуло. Благодетель, отец родной, не погубите! Оставьте нам картину, единственное наше сокровище. Возьмите задаток назад». «Вы, почтеннейший, затеяли вздор. Я картину купил у вас, вот остальные деньги, и картину сейчас возьмут». Идет к двери. «Умилосердитесь, возвратите к жизни единственную дочь мою». «Пустяки, берите деньги». «Не погубите», падает на колени. «Я вам 10 лет без процентов буду в долг деньги давать. Я вам не только 500 рублей ваши назад отдам, я вам еще 500 прибавлю своих». Полноте комедию-то разыгрывать. Отстаньте. Вот я сейчас велю брать картину». Идет к двери, Лоскутков вставая и кидаясь за ним. «Так нет же, я не отдам картину, не отдам. Что хотите со мной делайте? Убейте меня, зарежьте. Я картину свою вам не отдам». «Что это такое? Не отдадите? Да разве вы забыли, что вы ее мне уже продали и получили задаток? Это низко. Знаете, как за такие поступки учат вашего брата?» «Что вы говорите? Что? Вы мне пощечину хотите дать? Бейте. Тогда вы от меня не отделаетесь. Бесчестие взыщу». «Какая низость!» «Что ж делать? Я человек небогатый. Бедному человеку надо же каким-нибудь образом хлеб доставать». «Пощечина людей позорит», — так думал в старину народ. А в наши дни никто не спорит, бывает и наоборот. Был у меня бедняк знакомый с почтенным выпуклым лицом. Питался редькой и соломой и слыл в народе подлецом. Да вдруг столкнулся с богачом, затеял ссору с ним пустую. Пощечину изволил съесть, 100 000 взял на мировую. И вдруг попал в почет и в честь. Все, кто и ведал, и не ведал, к нему с почтением тот час. И даже там вчера обедал кое-кто, мне кажется, из вас. И что ж, ведь было безрассудно сердиться, мщение затевать. Боль усмирить в щеке нетрудно, 100 000 мудрено достать. А с ними проживешь так чудно, не встретишь горя целый век. Не 100, пожалуйте 5 000. Я сам, как честный человек, себя сейчас позволю высечь. Все это очень хорошо, а картину я все-таки у вас купил и сейчас возьму. Благодетель, отступитесь! Именем дочери моей умоляю вас, отступитесь! Я вам сверхзадатку 1000 рублей дам. 1000 рублей? Да я сейчас 5 000 барыша получу. Только стоит свести да показать. Оставьте у меня, я вам так и быть 2000 дам. 5000. 5000? Да у меня сроду столько денег не бывало. Ну, как хотите. Эй! 3000 дам. 4. Лоскутков в сторону. 4000 дам, но все-таки не буду в убытке. Будьте благодетелем несчастного, возьмите 3500. Ничего меньше. Ну, так и быть, извольте. Завтра придется с кошелем идти. Да, но по крайней мере картина будет с нами, и дочь моя будет спасена. У меня уж сердце такое чувствительное, все для дочери. Идет к шкафу, неизвестный в сторону. Ну, что-то будет. Дело, кажется, хорошо обделалось. Лоскутков. Вот 500 рублей ваши, а вот еще 4000. Сжальтесь над разоренными, дайте хоть 5 рублей. Выпью с горя и пропадай мои денежки. Ну, бог с вами. Вот вам 10 рублей. Помните же меня. Прощайте. Всех благ жизни. Явление 14. Лоскутков и потом слуга. Слава богу, отделался. И не так, чтоб очень дорого. Берет счеты. С первого получил задатку 500 рублей. 500. Со второго 1500. 1500. 2000. Отдал 4. 2 своих приложил. Значит, картина пойдет за 14 000 рублей. «Хорошо, очень хорошо. Вот дураков надул». Подходит к картине и продолжает хохотать. «Ну думал ли я когда, чтобы за эту дрянь дали мне 14 000 рублей? И что тут хорошего? Пятака бы не дал. Ей-богу, не дал бы пятака. Еще баран сделан туда-сюда, а уж свиньи ни на что не похожи. Настоящие свиньи. А собаки-то как смотрят, собаки-то». Точно хотят сказать: «Прощайте, Потап Иваныч, подарили мы вам 14 000 рублей». Ха-ха-ха. Ну, спасибо, спасибо, собачонки. Вот я вас косточками покормлю. Служите хорошенько своему новому господину. Спасибо. Недаром я перед вами на коленях стоял. Звонят. Ну, вот видно, уши идут. Жалко мне расставаться с тобой, великое произведение искусства. Куда как жалко. Слуга входит с письмом. От помещика Севастьяна Григорьевича Растамахова. За картиной? А вот письмо-с. Больше ничего-с? Ничего. Лоскутков читает. Милостивый государь, нахожусь вынужденным уведомить вас, что картина, которую я у вас торговал, оказывается, мне не нужна. Что-что? Не нужна? Не может быть. А задаток-то? И потому, милостивый государь, предоставляя данный мною задаток в вашу пользу, прошу меня за оную с остальными деньгами не ожидать. Помещик Севастьян Григорьев, сын Растамахов. Не надо? Ему не надо картину? Он отказывается от задатка? Я не знаю, что делать. Я утоплюсь. Я повешусь. «Вот люди! Вот честь человеческая! Верь после этого, добродетели! Веревку! Веревку!» Явление 15. Лоскутков и Лиза. «Что с вами, папенька? Вы кричите, как сапожник, что живет против нас. Дочь моя, у тебя нет более отца. Я не отец тебе. Сапожник, точно сапожник. Я дурак. Я нищий. Были у меня деньги, дочь моя, были в руках, а теперь я разорен, ограблен. Я сойду с ума. Теперь я глупее осла, беднее почтовой лошади. Прощай, дочь моя, я не знаю, что мне делать». Быстро убегает. Лиза одна. «Что с ним сделалось? Он в самом деле ужасно встревожен. Я тут ничего не понимаю». Явление 16. Лиза и Налимов. Налимов. «А, Лизавета Потаповна, как вы можете? Позвольте поцеловать вашу ручку. Отчего вы так встревожены?» «Что сделалось с папенькой? Он все кричал, я разорен, разорен, рвал на себе волосы и теперь убежал. Такой страшный!» «Ничего не бойтесь, это не то чтобы к худу, это просто к радости». «К радости? Что вы говорите?» «А то, что все препятствия к нашему бракосочетанию, Лизавета Потаповна, уничтожены». «Разве вы достали денег?» «В том-то и дело, что достал». «Однако, и где же ваш папенька? Кабы он с собой не сделал чего-нибудь с отчаяния». Быстро уходит. «У папеньки пропали деньги. Иван Федорович достал денег. Я все-таки ничего тут не понимаю. А сердцу что-то так весело. Если Иван Федорович и в самом деле достал денег, папенька сейчас же согласится выдать меня за него. То-то будет весело. Наконец-то я уйду из этого проклятого дома, где мне было так скучно. Чудесно, чудесно! Нашью себе разных обнов, башмаков, салоп на лисьем меху. Поеду с мужем на бал». Явление последнее. Лиза, Лоскутков и Налимов. Налимов ведет под руку Лоскуткова, бледного и посинелого. «Ну, Лизавета Потаповна, еще б минуточку и быть вам сиротой. Такая вот оказия случилась с вами, почтеннейший Потап Иваныч. И намного они вас таким образом надули, мошенники». «На 2000! Моих кровных трудовых денег отняли 2000! Ах, зачем вы помешали моему намерению? Я не хочу жить, не хочу! 2000! Возвратите мне мои 2000, или я не хочу жить!» «Успокойтесь, почтеннейший Потап Иваныч, вас надули на 2000. Вам все равно, с кого бы их взять, только бы возвратить. Согласитесь выдать за меня Лизавету Потаповну, и я вам сейчас дам 2000». «Благодетель! Дочь моя, ты жена этого великодушного человека. Давайте же 2000». Берет деньги. «Соедините же нас, Потап Иванович». «Сейчас, сейчас, дайте только мне сосчитать. Так-с». Соединяет их руки. «Будьте счастливы, дети мои, живите мирно и не забывайте своего отца. Добрый папенька». «Добрый папенька». Лоскутков, разнеживаясь. «Добрые дети, Иван Федорович, я не скуп. Видит Бог, я не скуп. Эта картина была причиной вашего счастья. Возьмите ее, я отдаю ее за Лизой в приданые. Я не так скуп, как вы думаете». «Ну, слава Богу, теперь мы вполне счастливы». «И я счастлив, дети мои. А все же мне хотелось бы знать тех мошенников, которые меня так знатно надули». «Ну, это я, может быть, вам скажу после нашей свадьбы.